Недостаток любви. Там, где не хватает любви, появляются предписания и правила. В христианстве соблюдение ритуала само по себе еще не приведет к преображению души. Ритуал всегда проще жизни. Для человека проще всего не трудиться над преображением себя, а исполнять формальные правила. Мы можем это наблюдать в тех евангельских рассказах, где Иисус Христос соприкасается с людьми, образцовыми в понимании религиозности того времени. Но ритуал должен быть проявлением внутреннего преображения. Сухое исполнение формальных правил может привести к закостенению, когда человек начинает делить людей на тех, которые этот ритуал исполняют, и на тех, которые его не исполняют. В истории еврейского народа мы видим периоды, когда ритуализм и формализм брали верх. Тогда в жизнь народа врывался поток пророческого служения. Пророки являлись в мир и несли Слово Божье, которое повторил и Христос: «Милости хочу, а не жертвы». Книга пророка Осии, глава 6, стих 6, и Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Христос действительно хочет войти в сердце человека. Но ритуал иногда может стать проявлением преграды между Богом и человеком. Когда ребенок общается со своими родителями, то чаще всего его общение бывает неформальным, а очень непосредственным. Он не обязан соблюдать определенные ритуалы, чтобы поговорить с мамой или папой. Господь хочет такого же непосредственного, по-детски доверчивого отношения к себе и со стороны людей. Есть род духовного искания, когда человек для оправдания своей страсти, своего недоброжелательства, прибегает к закону именно для того, чтобы дать простор своей страсти. Стремление к оправданию своих страстей с помощью религиозной санкции полностью противоположно духу веры. Это всегда происходит от неправильного понимания власти. Иисус Христос говорит: «Царствие мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Он царствует и правит исключительно любовью. А царство мира сего всегда опирается на ограничение человеческой свободы. Власть старается сузить поле свободы до предельного минимума. Те страшные периоды в истории христианской церкви, которые мы связываем с инквизицией, и с такой личностью, как Торквемада, это уже одержимость желанием полностью уничтожить свободу личности, свободу совести свести на нет. Священная ненависть всегда является синонимом ненависти к свободе. Если человек ненавидит свободу, он сам себя подчиняет некоему закону, втягивает себя в рамки, но сердце у него остается черствым. Тогда закон уже не благо для него, а тяжелая ноша. Он начинает испытывать ненависть ко всем, которые не поступили сообразно с ним. Начинается гонение на этих людей. Только любовь может быть священной в истинном значении этого слова. Ненависть всегда от мира сего, потому что, как говорит апостол Иоанн, ненавидящий брата своего — убийца. В нем любовь пребывать уже не может. Священная ненависть всегда от мира, как и ненависть от мира сего. Самое страшное в этом то, что происходит подмена. Господь стягивается в рамки мира сего, и ему приписываются те низменные страсти, которые мы несем в себе. Это страшно, потому что человек уже не старается в себе возрастить или очистить образ Божий, но он творит Бога по образу и подобию своему. Происходит проекция на Бога моих внутренних страстей, моего внутреннего ада. От этого мы видим Бога злым, порочным, завистливым и так далее. Фанатизм — принципиальная обращенность к монологу. Это желание подстроить мир под собственное представление о мире. Мы знаем, что в христианстве есть положительное богословие – катафатика, и отрицательное богословие – апофатика. Христиане всегда понимали, что ни одно положительное представление о Боге, то есть представление, которое мы можем выразить на нашем человеческом языке, не является все исчерпывающим. Оно всегда может послужить тому, чтобы вести человека к Богу. Но наше представление о Боге — не Бог. Это утверждали очень многие христианские писатели. Фома Аквинский, написавший самую мощную доктрину Средневековья, удостоился видения. И когда брат Келейник подошел и сказал: «Отец, пора уже писать», он ответил: «Я не могу больше писать, потому что я видел такое, что все написанное кажется мне просто соломой». Тот божественный опыт, который получил человек, настолько превосходит словесные плетения, что они действительно кажутся уже чем-то пустым и даже ненужным. Если человек не понимает, что все, что он о Боге может сказать, это лишь приблизительность, он всегда будет находиться в конфликте с инакомыслящим, инакочувствующим человеком, потому что образ и подобие Бога, который есть в каждом человеке, не может никоим образом быть полностью идентичным другой личности. Всегда будет какая-то полоса несоответствия, потому что каждого человека Бог творит очень лично, и в то же время каждый человек несет в себе полноту образа и подобия Бога. Священная ненависть — это вид самооправдания. Так человек оправдывает свою неспособность любить, то есть подменяет любовь ненавистью. Есть очень хорошее место в Евангелии о священной ненависти. Когда ученики приходят в Самарию, там их не хотят принимать, потому что они иудеи. Тогда братья Зеведеева говорят: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Вот образец священной ненависти. А Господь говорит им: «Не знаете, какого вы духа». Евангелие от Луки, глава 9, стихи 54 и 55. Ненависть никогда не может быть плодом Духа Святого. Страшная подмена происходит тогда, когда Духу Святому приписываются отнюдь не плоды Духа Святого.